Глава 22. Месть Раситы. Прошла неделя после событий, рассказанных в предыдущей главе. А в Вильебермехе никто не знал, куда исчез доктор Фаустино. Донья Ана, крайне встревоженная, тщетно старалась выяснить судьбу своего любимого чада. Между тем, Расита, снедаемая ревностью и оскорбленная поведением доктора, повсюду распространяла слухи о том, что он воспылал страстью к Марии, бежал с ней и стал разбойником в шайке Хоселито Сухого. Поскольку вообще поговаривали, что в ночь бегства дона Фаустино шайка Хоселито рыскала где-то поблизости, а Росита и Хасинтика уверяли к тому же, что между доктором и Марией были любовные отношения, и никто, кроме отца Пиньона, не сомневался в добровольном вступлении беглеца в банду. Тот факт, что дела семьи Мендоса были в сильном расстройстве, способствовал укреплению версии о героическом поступке дона Фаустино. Полагали, что он сделал это, преследуя цель вырваться из затруднительного положения. Только отец Пиньон знал, что Мария не бежала с доктором. Ему одному было известно ее место пребывания, но он никому не хотел сообщать об этом. В отличие от многих других, он полагал, что доктор Фаустино не по своей воле попал в шайку Хоселито, но молчал и по этому поводу, не желая увеличивать тревогу доньи Анны. Распуская слухи, Расита сама была уверена в том, что доктор с Марией находятся в стане разбойников. Бешеная ревность, ни на минуту не покидавшая ее, укрепляла в ней эту уверенность. Дон Хуан Крисостомо Гутьеррес, хоть был жаден и не очень щепетилен в делах морали и чести, обладал двумя чертами характера, которые заставляли его благодушно отнестись к сложившейся ситуации, если бы Расита не наседала на него. Дон Хуан Крисостомо был сострадателен и трусоват. С одной стороны, он сострадал горю Доньи Анны и не хотел его усугублять. С другой стороны, будучи убежден, как и Расита, что дон Фаустино подался в разбойники, боялся, как бы тот не стал ему мстить. Захватит его с целью убить или выпороть, совершит набег на его имение и, чего доброго, спалит его и разобьет все кувшины с вином, маслом и уксусом и сделает из всего этого ужасную мешанину. Фигура доктора Фаустино в окружении разбойников и сам главарь шайки Хоселито стали постоянным кошмаром бедняги-нотариуса. Во сне он видел себя в плену у бандитов, видел, как они его мучают, а наяву боялся, что внезапно к нему пожалует либо доктор-разбойник, либо кто-нибудь из его подручных. Нотариус дрожал при одной мысли, что может вызвать гнев доктора, но еще больше дрожал перед Раситой. Дочь приставала к нему буквально с ножом к горлу. Что было делать? Мог ли он ослушаться приказов дочери, который подчинялся полностью? К тому же дочь была крайне разгневана. Выхода не было. Нотариус собрал всех кредиторов Доньи Анны. Те слушались его, как жалкие банкиришки слушаются самого Ротшильда. И скупил у них векселя на сумму около 8000 дуро. Все векселя, расписки и долговые обязательства были просрочены, так что должник попадал в полную зависимость от кредитора. Кредитор мог пойти на уступки и получать долг долями, а мог и не согласиться на это. Тогда он получит право унижать должника, держать его в страхе, требовать благодарности. Должник вынужден будет пойти на унижение, боясь полного разорения и описи имущества. Дела семьи Мендоса были в плачевном состоянии. В этом был виноват покойный дон Франциско, который не умел вести хозяйство. Другой причиной были нерасторопность, беспечность и невезучесть дона Фаустино и его матери. Их накопления быстро таяли, а плохо используемый капитал давал так мало прибыли, что ее едва хватало на погашение процентов по закладным. Неоднократно делались попытки продать фермы, чтобы рассчитаться с долгами. Однако в таких селенницах, как Вильебермеха, любят, что называется, подергать покойника за нос. Те, у кого водятся деньги, постоянно выискивают людей, попавших в беду, и вынужденных что-то продать за полцены или даже за третью часть цены, и при этом строят из себя благодетелей, так как дают деньги в обмен на земли, которые не плодоносят, только потому, что прежние владельцы не сумели правильно использовать капитал и умно распорядиться недвижимым имуществом. Дон Хуан Крисостомо делал похвальные попытки образумить Роситу. Но та прямо заявила, что предпочла бы иметь отцом разбойника Хоселито, потому что он непременно отомстил бы за свою дочь, если бы ее оскорбили. Дону Хуану Крисостому показалось обидным, что его ставят ниже Хоселито Сухого, и тогда почтенный нотариус послал своего управляющего Криспети с сообщением, что кредиторы семьи Мендоса не желают больше ждать и дают для оплаты векселей срок в 10 дней. В противном случае дело кончится описью имущества. Росите этого показалось мало, и она написала Донье Ане дерзкое письмо, полное угроз. Нотариус, скрипя сердце, дрожащей рукой поставил свою подпись. Респетилья, узнав обо всем от отца, отправился в дом нотариуса и говорил там с Роситой, стараясь внушить, что она поступает дурно, и вообще пытался ее утихомирить. Увидев, что добром девушку уговорить не удается, он попробовал ее пристыдить. Но та сама перешла в наступление и выдворила его из дома. У Респетильи появилось даже желание задать трепку Росите и хорошенько потрясти самого нотариуса. Но он опасался кровавого столкновения с кем-нибудь из слуг, в результате которого он мог угодить на каторгу. Поэтому порыв верноподданнических чувств к своему господину тут же угас. Он и так много потерял. Путь в дом нотариуса ему теперь заказан, а главное, он лишился благорасположения Хасинтики и вынужден был порвать с нею всякие отношения. На Дон Юану обрушивался удар за ударом. Сын не появлялся, и беспокойство ее росло. В довершение всего ей грозили теперь полным разорением и распродажей имущества. Единственное, что оставалось в доме, ведь был май месяц, это немного вина, общая стоимость которого не превышала 10 000 реалов. Донья Ана послала Респетилью к виноторговцам просить их взять товар за любую цену. Но что значил какой-то 10 000 реалов, когда ей нужно было собрать 160 000? Бедная женщина перерыла все свои шкафы и комоды, собрала уцелевшее серебро и кое-какие золотые украшения, надеясь в лучшем случае выручить за них еще 10 000. Она была и на это согласна. Донья Ана превозмогла гордость и, как это ни было унизительно, написала письмо единственной подруге, изобразив в ярких красках свое бедственное положение и прося ее о помощи. Респетилье было поручено передать письмо и драгоценности. Он сел на лошадь и отправился к Донье Арасели. Не выдержав ужасных волнений последних дней, Донья Ана слегла в постель. У нее открылся жар. Между тем Велья Бермеха разделилась на два лагеря. Одни одобряли месть Роситы, считая ее справедливой, а поведение доктора отвратительным, особенно потому, что тот пошел в разбойники. Другие осуждали Роситу, называли ее дьяволицей и считали, что поскольку она сама пыталась соблазнить Дона Фаустино, то у нее не было оснований гневаться на то, что он ее бросил, и она не должна была мстить столь жестоким и бесчеловечным способом. Велья Бермеха бурлила в спорах, пересудах, сплетнях. Отец Пиньон оставался усерднейшим защитником семьи Мендоса. Вместе с врачом он часто навещал больную Донью Ану. Висента заботливо ухаживала за нею. «Куда это задевался Дон Фаустино?» — спрашивал себя отец Пиньон, не решаясь ни с кем делиться своими тайными мыслями. «Наверное, угодил в лапы Хоселито. Похоже, что так. Надо сообщить об этом Марии. Она-то, слава богу, в безопасности. Это мне хорошо известно. Посмотрим, нельзя ли вызволить из беды Дона Фаустино.